Из западного леса появились воины Базу, молчаливые как тени и кровожадные, как дикие собаки на охоте. «Убейте этого пса, Матанку!» — приказал король, — «и всех его людей вместе с ним!» Базу застал поселок врасплох на рассвете, когда сонные жители выходили из хижин, позевывая и протирая глаза. Матабели гонялись за девушками, которые с криками метались между хижинами, словно вспугнутые курицы, пойманных связывали веревками. «И всех его людей вместе с ним!» — распорядился король. Некоторые мошоны работали на белых, добывали золотую руду на Принс-Майн, одной из немногих прибыльных шахт в Мошоноленде. «Не вмешивайтесь», — велел Базу надсмотрщику. «Мы выполняем приказ короля. Белые не пострадают, их трогать запрещено». Загнанные в дробильный цех, мошоны попытались спрятаться под сортировочными столами, где их и закололи копьями Матабели. 500 красных щитов промчались вдоль телеграфной линии. Рабочие из племени Машона вращали огромные катушки, разворачивая сверкающие провода. «Белым ничего не грозит!» — закричал Базу, пропуская воина вперед. «Белые, отойдите в сторону!» Базу опьянел от крови, горел жаждой убийства и невольно распустил язык. «Белых это не касается, пока не касается, но придет и ваш черед!» Матабели стащили рабочих со столбов и с рычанием окружили свои жертвы, точно свора гончих, разрывающие лесу на части. Мошона вопили, призывая на помощь белых хозяев. «Приведите скот, все стада Матанки», — приказал король. Воины Базу разбежались по пастбищам и, поднимая клубы пыли, погнали разноцветные стада на запад. Среди них замешались и коровы поселенцев. Поди отличи одну корову от другой, а отметины, сделанные на шкуре каленым железом, Матабели ничего не говорили. Все произошло так быстро, что Джеймсону с наспех собранным отрядом добровольцев пришлось мчаться во весь опор, чтобы нагнать Матабели, пока те не перешли границу. С доктором поехали 38 человек. Заметив всадников, Базу повернулся, за его спиной столпились воины. «Сакубона, да Кетела! Я вижу тебя, доктор! Не бойся, король приказал не причинять вреда белым людям!» В ответ добровольцы осадили коней. Залязгали затворы, защелкали взводимые курки. 38 против 500. Белые побледнели и занервничали. Коротышка-доктор выехал вперед. «Ей-богу, этот петушок таки втянет нас в переделку», — пробормотал Ральф Сен-Джону. «Внешне совершенно спокойный». Джеймсон привстал в стременах и крикнул: «Воины Матабели, почему вы пересекли границу?» «Хау, де Кетела», — ответил Базу с притворным удивлением. «Какую такую границу? Вся эта земля принадлежит Лабенгуле. Никаких границ нет. Вы убили людей, которые находились под моей защитой». «Мы убили Мошона», — презрительно отозвался Базу. «Они всего лишь псы Лабенгулы. Захочет — убьет, захочет — помилует». «Вы украли скот, принадлежащий моим людям». «Все стада Мошона принадлежат королю!» «Осторожно, Джеймсон!» — вдруг закричал Сен-Джон. «Опасность слева!» Кое-кто из воинов подобрался поближе, чтобы лучше видеть. Некоторые держали в руках древние карабины Мартини Генри, должно быть, из тех, которыми Ротс расплатился за концессию. Джеймсон резко повернул лошадь налево. «Назад!» — закричал он. «Назад, говорю!» Джеймсон поднял ружье, подкрепляя свои слова. Один из Матабели инстинктивно повторил его жест, словно угрожая маленькой группе белых всадников. Мунгу Сен-Джон вскинул винтовку. Едва приклад коснулся плеча, как грянул выстрел. Раскаленный пыльный воздух разорвался оглушительным треском, в обнаженную грудь вонзилась тяжелая пуля. Древний карабин выпал из рук, брызнула алая струйка. Воин медленно, почти грациозно повернулся, пока не показалось зияющее выходное отверстие между лопатками. Матабели упал, ноги судорожно задергались. «Не трогать белых!» — в жуткой тишине закричал Базу. Не больше десятка всадников понимали и Синдебеля. Для остальных крик прозвучал приказом к атаке. Затрещали ружейные залпы, застучали копыта, испуганные лошади заржали, облака синего дыма смешались с серой пылью и развивающимися перьями на головных уборах убегающих Матабели. Отряд Базу мчался к лесу, унося раненых. Оружейный огонь постепенно смолк, лошади успокоились. Всадники молча сидели, ошеломленно глядя на усеянную трупами равнину. Мертвые Матабели выглядели как куклы, разбросанные капризным ребенком. Ральф Балантайн с нежожженной сигарой в зубах так и не вынул гравированный золотом винчестер из чехла. Не выпуская сигарету изо рта, он заговорил с ироничной улыбкой, хотя зеленые глаза смотрели холодно и решительно. «Я насчитал 33, доктор Джим», — громко заявил Ральф. «Неплохо поохотились, учитывая, что их можно было брать голыми руками». Чиркнув спичкой по штанине, он раскурил сигарету, взял поводья и повернул лошадь обратно к форту. Стоя посреди загона для коз, Лабенгула крутил в узких изящных руках холщовый мешочек с золотыми монетами. Рядом оставались лишь трое Матабели — Ганданг, Сумамбула и Бабиан. Остальных он отослал. Перед королем собралась небольшая группа белых. Зуго привел Луизу с собой, опасаясь оставлять ее одну в домике за оградой королевского Крааля. После устроенной Джеймсоном бойни возле форт Виктории Матабели были не в духе. Чуть в стороне от Балантайнов стояла еще одна пара — Робин и Клинтон Кодрингтон. Продолжая вертеть в руках мешочек, Лабенгула обратился к Робин. — Смотри, ну, Муса, вот золотые королевы, которые ты посоветовала мне принять от Лодзи. — О, король, мне очень стыдно, — прошептал Робин. — Скажи мне честно, отдал ли я свои земли, когда подписал бумагу? — Нет, король, ты отдал только золото, скрытое под землей. — Ну а как можно копаться в земле, не затрагивая ее поверхности? — спросил Лабенгула. Убитая горем, Робин промолчала. — Но, Муса, ты говорила, что Лодзи — человек чести. — Тогда почему он поступает так со мной? Его молодцы нагло расхаживают по моей земле, называя ее своей. Они стреляли в моих воинов, а теперь собирают против меня огромную армию с фургонами, пушками и тысячами солдат. Как может Лодзи так поступить со мной? О, король, у меня нет ответа. Я обманула тебя, потому что сама обманулась. Лабенгула вздохнул. Я верю тебе, Нумуса. Между нами раздора нет. Приведи свою семью, всех твоих людей в мой Крааль, чтобы я смог защитить тебя в темные времена, которые вот-вот наступят. Я не заслуживаю такой заботы, — Робин поперхнулась. Но, Муса, тебе никто не причинит вреда. Слово короля. Лабенгула медленно повернулся к Зуге. Бакела, вот золото. Разве может оно заплатить за кровь моих воинов? Он бросил мешочек к ногам Зуги. Забери золото, Бакела, и отнеси его обратно Лодзи. Лабенгула, я твой друг и скажу тебе как другу. Если ты откажешься от ежемесячных выплат, Лодзи посчитает это нарушением договора. Бакела, разве убийство моих воинов не было нарушением договора? Грустно спросил Лабенгула. По крайней мере, мои люди считают именно так. Собралось столько отрядов, что холмы вождей потемнели. Воины приготовились к бою, они жаждут мести. Бакела, пролилась кровь Матабели, и враги короля собираются перейти в атаку. Выслушай меня, о король, прежде чем ты позволишь воинам выступить. Что они знают о битвах с англичанами? Зуга разозлился, шрам на щеке покраснел, словно рубец, оставленный хлыстом. «Мои воины сожрут их живьем», — ответил Лабенгула. «Как это сделали зулусы в битве у холма Маленькой Руки?» «После Исандлвана был еще Улунди», — напомнил Зуга. «Землю сплошь покрыли черные тела. Короля зулусов заковали в цепи и отправили на остров далеко за морем. Бакела, теперь уже слишком поздно. Я не могу удержать воинов. Я и так чересчур долго сдерживал их. Они рвутся в битву. Твои воины храбрецы, когда нужно заколоть старуху Машона или выпустить кишки младенцам. Они никогда не имели дела с настоящими мужчинами. За спиной короля Ганданг зашипел от злости, однако Зуга, ничуть не смутившись, продолжал. Пошли их домой. Развлекаться с бабами и чистить перышки. Если они ввяжутся в драку, то тебе очень повезет дожить до дня, когда твой Крааль сожгут и твой скот угонят. Теперь уже все трое вождей зашипели, Ганданг рванулся вперед, но Лабенгула поднял руку, останавливая его. — Бакела — гость короля. Пока он в моем краале, ни один волосок не упадет с его головы. Король не сводил глаз с лица Зуги. — Иди, Бакела, уезжай немедленно и забери с собой свою женщину. Вернись к Декетеле и скажи ему, что мои воины готовы к битве. Если он перейдет реку Гвело, я отдам приказ выступать. Лабенгула, если я уеду, то порвется последняя ниточка, которая еще связывает черных и белых. Разговоров больше не будет, будет война. Значит, так тому и быть, Бакела. Путь был тяжелым. Они ехали по дороге, недавно проложенной фургонами Ральфа из Форт-Солсбери в Булавайо. Мебель и все имущество остались в домике за оградой королевского крааля. Путешествовали налегке, привязав к луке седла одеяло и нагрузив припасы на одну из запасных лошадей, которых Ян Чарут вел в поводу. Луиза сидела в седле по-мужски, не жалуясь на тяготы дороги. На пятый день неожиданно показался отряд Джеймсона, вставший лагерем вокруг железорудной шахты Iron Mine Hill, где встретились добровольцы из Форт Солсбери и Форт Виктории. «Зуга! Неужели Джеймсон собирается идти против Лабенгулы с таким войском?» — спросила Луиза. Маленький лагерь казался жалким и беспомощным. Десятка-два фургонов, на большинстве которых виднелся знак транспортной компании «Ральфа». «У них пулеметы», — махнул рукой Зуга, показывая на огневые точки 6 штук, «и каждый стоит 500 бойцов, а еще полевые орудия вон там, видишь?» «Зуга, ты непременно должен пойти с ними». — Конечно, должен, ты ведь и сама знаешь. Едва они въехали в лагерь, как раздался окрик, от которого вздрогнули часовые, а лошадь Луизы испуганно отпрянула. — Папа! — из ближайшего фургона выскочил Ральф. — Мальчик мой! — Зуга спрыгнул с лошади. Счастливые отец и сын обнялись. — Я мог бы и догадаться, что ты обязательно окажешься в центре событий. Луиза склонилась, подставляя щеку, которую защекотали пушистые усы Ральфа. До сих пор не могу поверить, что у меня такая молодая и красивая мачеха. — Ты мой любимый сын, — засмеялась она. — А если организуешь мне горячую ванну, тебе просто цены не будет. Луиза то и дело требовала еще горячей воды. Зуга таскал ведра от костра за брезентовую ширму, наполняя оцинкованную ванночку, в которой сидела жена, собрав тяжелые черные косы на макушке. Раскрасневшаяся от почти кипящей воды, она не упускала случая принять участие в разговоре. Ральф и Зуга расположились за раскладным столиком, на котором стояли синий эмалированный кофейник и бутылка виски. «У нас всего 685 человек», — сказал Ральф. Зуга нахмурился. «Я предупреждал Ротса, что нам понадобится 1500. Еще 500 добровольцев под командой майора Голд Адамса ждут на реке Маклуци». «Они не успеют добраться сюда до начала боевых действий», — покачал головой Зуга. Как насчет снабжения и подкрепления? Что будет, если Матабели нападут? Кто-нибудь придет нам на помощь? Ральф сверкнул озорной улыбкой. Все снабжение только через меня. Не стану же я делиться прибылью. А подвоз продовольствия, подкрепления? Ральф развел руки. Доктор сообщил, что мы в них не нуждаемся. С нами Бог и мистер Ротс. Если удача нам изменит, то всех белых... На этом берегу Шаши разорвут на мелкие кусочки. Воины Лабенгула рвутся в бой. Ни король, ни его вожди не смогут их удержать, если начнется заварушка. Мне это тоже приходило в голову, признался Ральф. Кэти с Джонатаном ждут в Форт Виктории. Вещи собраны, все готово к отъезду. С ними старина Исази и один из моих доверенных людей. Я оставил сменных мулов на всей дороге от форта до Шаши. Как только Джеймсон даст приказ выступать... Мои двинутся на юг. Ральф, я хочу отправить Луизу в Форт-Викторию. Пусть поживет у Кэти и уедет вместе с ними. — А меня об этом кто-нибудь спросил? — крикнула Луиза. За ширмой сердито плеснула вода. — Я поклялась быть рядом, пока смерть не разлучит нас, Зуга Балантайн. — Ты также поклялась любить, уважать и подчиняться, — напомнил Зуга и подмигнул Ральфу. — Надеюсь, у тебя жена куда послушнее. — Колоти жену почаще и пусть нарожает детей побольше, — посоветовал Ральф. — Конечно же, Луиза должна уехать вместе с Кэти, но тогда тебе лучше отправиться в Форт Викторию прямо сейчас. У доктора руки чешутся, не терпится всыпать Лабенгуле. Он осекся и махнул рукой на солдата, торопливо направлявшегося к их фургону через весь лагерь. Похоже, доктор наконец услыхал о твоем прибытии. Запыхавшийся солдат отсалютовал Зуге. Майор Зуга Балантайн, доктор Джеймсон просит вас, сэр, пройти в его палатку. Доктор Джеймсон выскочил из-за походного письменного стола и бросился навстречу Зуге. Балантайн, я за вас волновался. Вы прям от Лабенгулы. Какие у нас шансы? Как вы думаете, сколько у него людей? Он осекся и, усмехнувшись, выругал себя. Да что же это я? Давайте-ка я вам что-нибудь налью. Джеймсон пропустил Зугу в палатку. Вы наверняка знакомы с генералом Сен-Джоном. Зуга замер с непроницаемым видом. Зуга. Мунго Сен-Джон развалился на складном брезентовом стуле, не делая попытки встать для рукопожатия. Давненько не виделись. Вы хорошо выглядите. Семейная жизнь пошла вам на пользу. Извините, не было возможности поздравить вас раньше. Спасибо, кивнул Зуга. Он, разумеется, знал, что Мунго, начальник штаба у Джеймсона, но не ожидал, что при встрече его охватит такая горечь и ярость. Этот мужчина держал Луизу в любовницах, прикасался к ее нежному телу. Почувствовав, что его затрясло, Зуга выбросил из головы эту картинку и тут же вспомнил, в каком виде нашел Луизу в пустыне. Обожженная солнцем кожа слезала лоскутами, и никто иной, как Мунго Сен-Джон, позволил Луизе уйти, не сделав ни единой попытки догнать ее. «Я слышал, что ваша жена сейчас в лагере». Единственный глаз Сен-Джона загорелся зловещим огнем. «Вы непременно должны поужинать со мной сегодня. Было бы приятно вспомнить старые добрые времена». «Моя жена очень устала после долгого и трудного путешествия», — ровным голосом отозвался Зуга. «А утром я отвезу ее в Форт-Викторию». «Прекрасно», — вмешался Джеймсон. «Это как нельзя лучше совпадает с моими планами. Мне нужен надежный человек, чтобы отправить телеграмму мистеру Ротсу. Ну, а теперь, Балантайн, расскажите нам, какие новости вы привезли из Булавайо, и как вы оцениваете наши шансы?» «Что ж, доктор Джим, Лабенгула готов. Его молодцы так и рвутся в драку. А у вас тут народу маловато. Я бы сказал, что попытка сунуться в Матабеле-Лент без дополнительных сил или ожидаемого вскоре подкрепления будет самоубийством, однако...» «Однако что?» — оживился Джеймсон. «Четыре отряда Лабенгулы, те, которые он послал против Леваники, короля бороться, все еще на реке Замбези. И Лабенгула не сможет их использовать». «Почему?» «Оспа», — объяснил Зуга. «В этих отрядах разразилась эпидемия, и Лабенгула не осмелится отозвать их на юг. Они не примут участие в схватке». «Половина армии Матабеле выведена из строя», — обрадовался Джеймсон. «Это знак свыше. Как вы полагаете, Сен-Джон?» «Думаю, что мы по-прежнему здорово рискуем. Можно сказать, с огнем играем. Тем не менее, следует помнить о ставке. Если повезет, мы получим целую страну, земли, скот и золото. По-моему, следует рискнуть и выступить немедленно. Балантайн, ваша сестра, эта миссионерка, как ее там, Робин Кодрингтон, она все еще в Каме вместе с семьей?» Озадаченный Зуга молча кивнул. Джеймсон схватил карандаш, нацарапал что-то в блокноте и передал вырванный листок Сен-Джону. Мунго прочитал и улыбнулся. Свирепый взгляд и загнутый крючком нос делали его похожим на хищную птицу. «Да», — согласился он, — «лучше не придумаешь». Сен-Джон протянул Зуге листок, на котором Джеймсон написал заглавными буквами. «Юпитеру! Срочно! Войска Матабеле готовы атаковать ТЧК. Английские женщины и дети во власти тирана ТЧК. Необходимо выступить немедленно, чтобы их спасти. Поторопитесь с ответом». «К такому даже Лабушер не подкопается», — усмехнулся Зуга. Лабушер, лондонский издатель журнала «Труф», был защитником угнетенных и одним из самых красноречивых и настойчивых противников Ротса. Зуга протянул листок обратно. Джеймсон отмахнулся. «Оставьте себе, пошлете Ротсу. Может быть, вы сможете уехать еще сегодня? Через час стемнеет, а моя жена очень устала». «Ладно», — согласился Джеймсон. «Но ведь вы вернетесь, как только получите ответ мистера Ротса?» «Разумеется». «Тогда у меня для вас будет еще одно задание исключительной важности». «Какое?» «Генерал Сен-Джон объяснит». Зуга настороженно повернулся к Мунгу. Сент-Джон вдруг стал подчеркнуто дружелюбен. «Зуга, мы все читали вашу книгу «Одиссея охотника». Я бы назвал ее священным писанием для любого, кто хочет узнать об этой стране и ее жителях». «Благодарю вас», — ничуть не смягчившись, ответил Зуга. «Одна из самых интересных глав описывает ваш визит к пророчице Умлиму, живущей в холмах к югу от Булавайо». «Холмы Матопо», — подсказал Зуга. «Да, конечно, Матопо. Вы сможете найти дорогу к пещере колдуньи? Ведь прошло больше 25 лет». «Смогу», — решительно ответил Зуга. «Прекрасно», — вмешался Джеймсон. «Давайте, Сен-Джон, объясните ему причину». Тем не менее Мунгу заговорил о другом. «У вашего сына работает старик Зулус». «Вы имеете в виду Исази, старшего погонщика?» — уточнил Зуга. «Да-да, именно его. Мы поймали 4 разведчиков Матабеле и подсадили к ним в загон Исази. Пленники приняли его за Матабеле и свободно разговаривали при нем. Помимо всего прочего, выяснилось, что Умлиму созвала всех колдунов страны для какого-то ритуала». «Верно», — согласился Зуга. «Я слышал об этом, прежде чем покинуть Булавайо. Умлиму призывает к войне, обещая боевым отрядам амулеты, которые превратят наши пули в воду». «Стало быть, это правда», — кивнул Мунго и задумчиво добавил. «Каким влиянием обладает эта пророчица?» «Умлиму — наследственный титул, вроде полубогини-девственницы. Истоки ее культа уходят глубоко в прошлое, задолго до прибытия суда Матабеле, возможно, на 1000 лет назад или даже больше. Сначала Мзеликази, потом Лабенгула попали под ее чары. До меня доходили слухи, что Лабенгула прошел обучение колдовству под руководством Умлиму в холмах Матопо». «То есть она оказывает влияние на Матабеле?» «Еще какое! Без нее Лабенгула не примет ни одного важного решения. Ни один отряд воинов не выступит в поход без ее защитных талисманов». «А если она умрет в тот день, когда мы перейдем границу Матабеле-Ленда?» «Тогда король и его воины придут в ужас. Скорее всего, они совсем потеряют голову. Без Умлиму ее талисманы не имеют силы. Ее советы извернутся, как змея, принося вред тому, кто им следовал. Матабеле растеряются. Понадобится 3 месяца, не меньше, чтобы выбрать новую пророчицу. Все это время они будут беззащитны. Зуга, возьмите отряд всадников, самых лучших и опытных, езжайте к этой ведьме и уничтожьте ее вместе со всеми колдунами». Уилл Дэниел, сержант в отряде Зуги, сохранил канадский акцент, несмотря на 20 лет, проведенные в Африке. Он воевал с туземцами на Фиш-Ривер и в Зулу-Ленде. Хвастался, что в битве при Улунде одним выстрелом убил 3 воинов Кичвайо, снял с одного скальп и сделал из него кисет. Повидал мятеж в Газаленде и дрался у Маджуба-Хилл против свободных бюргеров Республики Трансваль. Уилл Дэниел ввязывался в любую стычку и приобрел репутацию головореза. Он был крупным мужчиной с выдающимся брюшком, узловатыми кулаками, кривыми ногами кавалериста, преждевременной лысиной и большими круглыми ушами, похожими на уши дикой собаки. Сержант все время широко улыбался, показывая белые зубы, но взгляд маленьких глазок оставался холодным. «Этот человек — именно тот, кто вам нужен», — посоветовал Мунгу Сен-Джон. «И вовсе не обязательно ему доверять или испытывать к нему симпатию». Джим Торн, правая рука Уилла Дэниела, был таким же кровожадным головорезом, хотя и в половину меньшего размера. Даже африканскому солнцу за много лет не удалось изменить землистый цвет кожи изможденного выходца из трущоб восточного Лондона. Доктор Джеймсон выпустил Торна из тюрьмы Форт-Виктории, где тот ждал суда за то, что до смерти избил слугу Машона хлыстом из шкуры носорога. Помилование зависело от поведения Торна во время похода. «Так что можете всецело положиться на него в случае необходимости», — заметил Мунгу в разговоре с Зугой. Остальные 13 спутников Зуги были ничуть не лучше этих двоих. Все добровольцы подписались на условиях, предложенных в договоре доктора Джима, который тот хорошенько припрятал. Ни губернатору в Кейптаун, ни правительству Гладстона в Уайт-Холл копии договора не направили, потому что добровольцам обещали землю в Матабеле-Ленде, а также долю скота и сокровищ, В документе открыто использовалось слово «трофеи». Во время первой же ночевки Уилл Дэниел втихомолку подкрался к Зуге, который спал чуть в стороне от остальных. Стоило Дэниелу наклониться над спящим, как жилистая рука внезапно обхватила его шею, а дуло револьвера вышибло дух, с силой воткнувшись в ребра. «В следующий раз получишь пулю», — прошипел Зуга. Уилл ухмыльнулся, в лунном свете блеснули зубы. «Мне говорили, что вы воробей стреляный», — одобрительно заметил он. «Что надо?» «Мы с ребятами хотим продать наши права на землю. 3000 моргенов на каждого. Это 90 000 акров. Вам они обойдутся всего по сотне». «Вы их еще не заработали?» «Ну, шкипер, придется вам рискнуть». «Сержант, по-моему, вы сейчас должны стоять на посту». «Да ведь я всего на минутку отошел, сэр». «В следующий раз я лично пристрелю тебя за то, что оставил пост, и военного трибунала дожидаться не стану». Дэниел на мгновение взгляделся в его лицо. «Пожалуй, впрямь пристрелите», — невесело усмехнулся он.